Еще через 5 минут дверь открылась, и на пороге застыла серьезная дама в годах, которые никак не удавалось прочитать. На нее легко ложился любой возраст от 30 до 50. Просто женщина, просто функция, просто скала. Такой не нужны шоколадки и подарки. Такой лучше нести сразу чью-то голову. Можно даже свою, на блюде, на золотом блюде, само собой. Бижутерия тут не катит. Седов Федор Андреевич, с профессиональным равнодушием уточнила она у меня. А я встал и, самым вежливым образом кивнув, одновременно поклонился. И, понятное дело, продублировал все это голосом. Точно так, добрый день, ваше благородие. Одобрительно приподняв самый уголок брови, отозвалась женщина. Проходите, его сиятельство ждет вас. Сиятельство, значит, князь. Скорее всего, безземельный, но от этого не лучше. Если окажется молодым, оттопчется он по мне, как стадо слонов, мстя за собственную обычность и мое раннее двусердие. А если в годах, здесь уже возможны варианты. С замиранием сердца я вошел внутрь, в небольшую приемную, где трудилась доверенная дама, как тут называли секретарей, и остановился, ожидая приглашения в следующую дверь. А дама прошествовала мимо, обдав меня лоском холодной идеальности, и, постучав в следующую дверь, дождалась возможности заговорить. «Седов Федор Андреевич, отрок», — сообщила она обладателю кабинета, а я замер, как кролик, боясь пропустить ответ. «Жду». Ознакомился, прозвучал глубокий голос, какой появляется у мужчин глубоко за 40. «Пусть войдет». «Проходите», — доверенная дама указала на дверь. Когда я вошел, внутри меня в тесных объятиях сплелись два чувства. Облегчение от того, что армейскому голове оказалось за 60, а значит, он уже давно смирился с отсутствием черного сердца. И мандраж перед серьезным разговором, который определит мою дальнейшую судьбу. Как и положено вежливым 19-летним мальчикам, проходящим службу в царской армии, я застыл на пороге. Ровно так же, как до этого делала доверенная дама, и, выждав для приличия секунду, постучал, что заставило массивного мужчину, сидевшего за еще более массивным столом, оторвать голову от бумаг, после чего я, наконец, получил возможность доложить. «Рядовой Седов для перевода прибыл, ваше сиятельство господин Голова, разрешите войти, проходите, Седов, присядьте, расслабьтесь, я скоро закончу», — пригласил он меня, разглядывая из-под густых бровей. «Ну уж нет, хитрый ты старый жук, на это я не поведусь ни в коем случае, никакого расслабления, только ровная походка и кол в заднице до самого затылка, не дающий ссутулиться, и в таком виде я просижу столько, сколько надо. Все же я не только 19-летний мальчик Федя, еще я старый силовик, который сам такое с молодыми практиковал. Не дождешься, Максимиан Мениевич». Том 1, глава 5, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. Энергия. Вот основное отличие этого мира от прошлого. В прошлом мире все зиждилось на электричестве, а, следовательно, ценилось то, из чего это самое электричество можно было добыть. Уголь, нефть, газ, уран, солнце, ветер, все в дело шло. Мне кажется, если бы в том мире можно было легко добыть энергию из реголита, Луну уже копали бы всем миром. Здесь все иначе, хотя и электричество есть, и двигатель внутреннего сгорания известен. Но самая дорогая энергия тут иная, та, которая есть у меченых. Именно вопросами ее хранения, преобразования и накопления местные ученые и озабочены. Потому что именно она дарит здешней энергетике такую фантастическую эффективность, о какой в моей прошлой жизни и мечтать не могли. Есть, конечно, прототипы и бестеневой техники, которую я знал по прошлой жизни. Но это так, баловство. Тенька используется везде, от простейшей электроники до обычной батарейки. Она как правильная приправа. Щепотка той же соли делает всю еду вкуснее. Вот и тенька способна превратить обычную батарейку в блок питания космического корабля. Утрирую, конечно. Но Феде тут подарили пару лет назад радиоуправляемый автомобиль, который в первые несколько месяцев всем двором гоняли, так до сих пор батарейку менять ни разу не пришлось. КХМ. Угу. Старший голова военного приказа Соболев Максимиан Мениевич уже 10 минут пытался заставить меня нервничать. Сначала просто читал личное дело, хмуро поглядывая из-под густых бровей. Если бы я расслабленно уселся в мягкое кресло, как было предложено ранее, уже давно бы чувствовал себя не в своей тарелке, пытаясь принять вид строгой гимназистки на приеме в борделе. Вот только в мягком кресле, в котором можно утонуть, такое не получится. Но я-то тертый калач, точнее, мой Андрей, тертый калач, он вообще-то в курсе всех этих приемов. Плавали, знаем. Проходите, чувствуете себя как дома, можно даже закурить, сказал следователь НКВД врагу народа, направляя лампу в лицо. Так что я сразу занял позицию не в кресле, которых перед рабочим местом его сиятельства Соболева было аж две штуки, а на одном из стульчиков, которые стояли за небольшим вытянутым столом. То есть сразу обозначил, что я тут не титулованный гость, а обычный подчиненный. Титулами Соболева не удивить, он их в детстве вместо молочной смеси жрал. Кабинет у его сиятельства был, конечно, шикарный. Здоровенная комната метров, наверное, на 20 квадратных. Стол хозяина стоял напротив двери, в углу. Тут феншуями не увлекаются, вот и не испытывают моральных терзаний от подобной планировки. Зато кабинет, благодаря такому расположению стола, четко делился на две части. Вдоль одной стены шла гостевая зона с теми самыми креслами и удобным журнальным столиком, на котором стоял графин с янтарной жидкостью. А вторая часть, рабочая, для совещаний, с вытянутым столом и шестью стульями. Выбирая себе место, я предпочел усредненный вариант, уселся на один из стульев в рабочей зоне, развернув его так, чтобы смотреть на хозяина кабинета. Спина прямая, лицо спокойно отрешенное, и по сторонам поглядываю, чтобы, значит, интерес изобразить. Мне же 19 лет, и я в таком высоком кабинете впервые. Поэтому никакой внутренней расслабленности я изначально не чувствовал, а многозначительные взгляды Соболева мог слегка игнорировать, и так до предела напряжен. Вот и пришлось его сиятельству переходить к усиленным методам нагнетания саспенса, как сказали бы в моей прошлой жизни. Он стал покашливать, а потом еще и угукать. Читает, а затем вдруг горло прочистит, скажет это свое, угу, зыркнет на меня, и снова читать. Каюсь, вот тут я пару раз не удержался и поерзал задницей по дороге обивки стула. Неуютно-то как, а... Дело Соболев читал ну уж очень вдумчиво, и это при том, что оно у меня было тоньше гимназического доклада по природоведению. Полевая мышь или кормыши то куда интереснее, чем обычная человеческая особь из пригорода Ишима, поступившая на обычную военную службу. Нечего там настолько долго читать, ничего. Ну что же, поздравляю, ваше благородие, с получением второго сердца. Проговорил, наконец, голова, закрывая тонкую папочку и внимательно глядя на меня, а я, по заветам из прошлой жизни, состроил вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим начальство не смущать. Благодарю, ваше сиятельство, служил хорошо, без серьезных нареканий, продолжил Соболев, разглядывая меня, как какую-то букашку на стекле под микроскопом. Хотя история с обстриженными и покрашенными в белый кустами шиповника. ХМ, молодость. Ну вот какой подлец донес, а? Замяли ведь этот наш прикол. Ну подшутили самую малость над ребятами в дозоре, было дело. Но зачем в личное дело-то это заносить? Или, может, там еще и листик со свидетельскими показаниями имеется. Мы вот в свое время тоже дурака валяли, доверительно признался Соболев. Тоже потом скандалы заминать приходилось, а потом они все равно всплывают. Ешь глазами начальства, Федя, ешь глазами начальства. Ах да, спроси, что делали-то, прояви, так сказать, живой интерес. А какие шутки использовали, ваше сиятельство? Он все равно не ответит, но если я не поинтересуюсь, а понимающе улыбнусь, то вся история с моим возрастом посыплется, как карточный домик. Не скажу, ухмыльнулся Соболев. «Сами придумывайте». Помолчали. Я продолжал преданно смотреть на голову, а тот явно раздумывал, как бы еще меня помучить. Само собой, я его этими своими трюками не провел. Мужику на вид лет 60-70. Хотя с возможностями, которые есть у аристократов, может и вообще целая сотня. И видел он за всю жизнь таких, как я, десятки тысяч. Но есть определенные правила поведения, и их неукоснительное соблюдение – это что-то вроде ритуала. Если тебе 19 лет, ты рядовой воин армии Руси и пандидактионов не заканчивал, делать умное лицо, что называется, западло. Не надо в таком возрасте слишком умным быть, чревато это, и слишком подозрительно. А вот лихим, надо, и придурковатым, желательно. Я ведь и в том приколе с кустами участвовал для поддержания реноме. Дурацких приколов мне и в жизни Андрея хватило с головой. Но если я, молодой солдат, ни разу на какую-нибудь дурь не подпишусь, Это повод для сотрудников тайного приказа повнимательнее ко мне присмотреться. Тяжело там пришлось, да, вой, зашел Соболев с другой стороны. Подленько зашел, не положено так заходить. Что там на передке было, на передке и должно остаться. Мои переживания, моя боль, мое тревожно-депрессивное расстройство и флешбики. Это все мое, это личное, только для меня. И еще немного, для лекаря, чтобы таблетку дал для нормализации сна. А для начальства, это долг воина и мужчины, который ты либо выполнил, либо не выполнил. А большего начальству знать не обязательно. Мы убивали, нас убивали, я выжил, точка. Но отвечать что-то надо, и эмоции подпустить желательно. Неожиданно было, ваше сиятельство, я постарался сделать вид, будто сдерживаюсь, что, собственно, было не так уж далеко от правды. Но мы выполняли долг, и выполнили, одобрительно кивнул Соболев. Перед тем, как я вошел в этот кабинет, его хозяин с гарантией успел узнать, что случилось с моим десятком и моей сотней. Просто не мог этим не поинтересоваться. Он ищет мои болевые точки. Пытается нащупать и надавить, чтобы я начал тут верещать, пуская слезы, сопли и раскрывая душу. И это будет худшим, что я могу сделать. Такие никому не нужны. Такие эмоциональные тряпки завтра сядут в кабаке, накидаются по самые брови и выложат военные тайны первому встречному поперечному. И плевать, что в 9 случаях из 10 этот самый встречный поперечный будет из тайного приказа. В одном-то, самом последнем случае, это действительно будет тот, кому ничего нельзя рассказывать. Матери своей сам новости сообщишь, снова рубанул по больной мозоли Соболев. Или нам подсуетиться, знают они о моей семье все, даже больше, чем я сам знаю. Знают и характер матери, и ее отношение к двусердым, и про дядю моего знают, и про отца, все они знают, и будут использовать. Сам сообщу, ваше сиятельство, бодро ответил я. Не прибьет, хмыкнул Соболев, она у тебя дама с характером. Так я по телефону сообщу, ваше сиятельство, за 200 верст не дотянется. Все так же бодро и лихо ответил я. Я бы на твоем месте не был так уверен, отозвался голова, а я и не уверен. Но отвечать тут ничего не надо, разве что улыбнуться и руками развести. Мол, бой план покажет. Сначала долбанем, а там посмотрим. К родителям друга своего пока не суйся. Соболев снова поднимал те темы, которые были наиболее болезненными. И делал это расчетливо, изображая заботу о молодом вое. Но при этом прощупывал, зараза, со всех сторон. Егор был мне дорог. Хороший парень, честный, веселый и верный. Таких друзей, если появились, терять нельзя, а я, потерял. Похоронку мы сами донесем, выдержав паузу, добавил Соболев. Сейчас им тебя видеть не надо. Я кивнул, соглашаясь. Так точно, ваше сиятельство. Братьев и сестер у Егора не было. Редкое явление для этой Руси, к слову. Стараются заводить 3-4 детей. Смертность тут, местами, высокая. Вроде и медицина на высоте, и лекари двусердые есть. А все равно вечная война собирает свою жатву. Но бывает так, что после первых родов уже других детей не заведешь. А Егор и сам был поздним ребенком. Его любили, над ним тряслись, но не уберегли. Он мертв, я жив. И это горько и почему, всегда будет читаться между строк. Как сам считаешь, могли бы лучше отбиться? Задал вопросик с подвохом Соболев. Могли мы лучше отбиться? Могли. Больше припасов на складах, больше патронов, больше энтузиазма у летчиков, и орда бы даже до второго ряда застав не добралась. Мозгами-то я понимаю, что имел место банальный просчет планирования и снабжения. Вот только говорить этого вслух не надо, и даже думать не надо. В глазах мысли отражаются не хуже, а даже и лучше, чем перед менталистом, который мозги выворачивает. В общем, не надо начальству на само же начальство жаловаться, и не мое это дело. Вот так сейчас и надо отвечать. Сделал все, что мог и чего не мог, а дальше сами думайте. Ну а мое дело маленькое, вот когда мое дело большое будет, тогда и буду отвечать. Не могу знать, ваше сиятельство. Сделали, что могли, отозвался я. Действовали по уставу и инструкциям, на своих местах выложились полностью, и даже больше. К вам-то вопросов особых нет, с сожалением заметил голова. Хотят они жалоб, еще как хотят. Им тоже нужно понимать, что да как. Вот только моя жалоба, это плюс для них и минус для меня. Не поведусь. Сами разбирайтесь, кто там у вас рукожоп в ставке. Главное, что это не я. Что дальше делать собираешься, вой? Ухмыльнулся Соболев. А вот уже и добрались до новых граней анализа. что я собираюсь делать. А я почем знаю, что мне делать? В карманах жаба удавилась, а мыши даже повеситься негде, потому что холодильника нет. Был бы Федей, пожаловался бы, и меня бы поняли. Но я-то не Федя. Понимаю, что сейчас не надо из себя бедного родственника строить. Вот только опыта Андрея уже не хватало, чтобы сейчас легко и просто подобрать правильный ответ. Но есть и универсальный рецепт. В каждой непонятной ситуации коси под дурака. Не могу знать, ваше сиятельство. Приказов не поступало. Я добавил на лицо кривую улыбку. Готов служить. Я бревно, куда несет меня река, туда плыву сам. Так что неси меня, река, неси, а я, бревно. И вообще, у меня еще срочная служба не кончилась. Могу и дураком побыть. К слову, службу мы твою прекращаем, постучав пальцами по столешнице, задумчиво проговорил Соболев. Приказ я подпишу. Получишь в отделе кадров. Поступил запрос на твой перевод в теневой приказ. Оснований отказывать у меня нет. Ты теперь, ваше благородие и двусердый. А значит, тебе учиться надо. Больше пользы принесешь. Так точно, ваше сиятельство, господин голова. Очень серьезно кивнул я. Можно, конечно, было поиграть в игру «Найди, где тут камеры, которые за тобой следят». Но я не стал. В моем юном возрасте еще не положено быть завзятым параноиком. Хотя так-то я отлично понимал. Сейчас на меня смотрит не один только Соболев. Все мои ответы анализируются, все мои реакции разбираются на кирпичики, а дыхание с сердцебиением дотошно измеряются, несмотря на то, что никаких аппаратов ко мне не подключено. Что и неудивительно, на Руси двусердов не так уж и много. В лучшем случае, 2% от населения, а, скорее всего, и того меньше. Появление нового двусерда – это событие. Это повод присмотреться к нему, выявить болевые точки, а дальше – опутать по рукам и ногам, не давая глупой и эгоистичной мысли, а не пуститься ли мне в свободное плавание, даже появиться в его голове. Простые, казалось бы, вопросы Соболева – это прощупывание новичка. И ответы, которые я даю, это так, цветочки, всего лишь поверхностный уровень анализа. А вот как я себя веду, как реагирую на вопросы, сколько думаю над ответами, это уже серьезнее. Они все учтут и все проанализируют. А потом в личном деле возникнет короткая приписка. Строил из себя дурака на встрече со старшим головой, скрытничал и пытался сойти за умного. Требуется дополнительная проверка, и меня будут снова проверять, пока не докопаются до сути, пока душу не вывернут наизнанку, пока не найдут те слабости, на которых можно играть ту мелодию, которую им захочется. И да, потом я все это узнаю, спустя годы, когда уже прочно застряну в системе, когда и сам стану ее частью, прямо как у Андрея и случилось. Чего уж там, даже его бизнес был придатком системы, из которой он вышел. Он мечтал стать независимым, а в результате продолжил класть жизнь на благо системы. Сколько раз ему приходилось поступаться интересами бизнеса, чтобы помочь бывшим, которые не бывают бывшими. Потом он, конечно, понял, в чем тут фишка, но изменить уже ничего не мог. К пятому десятку не было никакого самостоятельного Андрея, была часть системы. И сам Андрей уже процентов на 50 был системой, и только на оставшиеся 50% – Андреем. Может ли человек выжить только с половиной тела, а если рвать связи, то исключительно так, по-живому. И он смирился, оставшись целым Андреем, но частью чего-то большего. Ни на кого тут обижаться, ни на что злиться. Система всегда берет свое. Ее для этого создавали, ее для этого настраивали. А все, что может сделать каждый конкретный человек, попав в систему, не потерять себя в ней, не стать всего лишь придатком бездушной государственной машины, сохранить в себе слабого, но настоящего человечка, который сможет вести самостоятельную жизнь. Вот Андрей не смог. Жизнь катилась по инерции. Ни жены, ни детей, ни друзей, ни живых врагов. Один лишь суррогат жизни. Хороший дом, интересные хобби, длинные отпуска. И все это было ему не нужно. Мир Андрея был похож на армянский лаваш. По консистенции резина резиновая. По вкусу только запах дыма из тандыра. Начинки к лавашу не прилагалось. Потерялась где-то по пути. В этот раз хотелось бы остаться шаурмой, радоваться маленьким радостям, чувствовать вкус жизни, оставить свой след в вечности. И не только в виде пятна от майонеза, которая засохла на сером асфальте. Кстати, шаурма тут, в этом мире, есть, весьма неплохая. В темный приказ ты уже не успеешь, подвел разговор к завершению Соболев. Так что, твое благородие, Советую заглянуть после кадров в бухгалтерию. Там тебя ждет окончательный расчет по нашему ведомству и именная карта. Благодарю за совет, ваше сиятельство. Так и поступлю, отозвался я. В приемной спроси, где лучше поселиться, посоветовал голова. Там подскажут места по карману, а еще подскажут подведомственные заведения, где за мной приглядят. Ага, куда бы я оттуда ни направился, везде за мной проследят. И выбор места отдыха сразу будет занесен в личное дело. Правда, отказываться все равно нельзя. Это еще подозрительнее. Вот если бы родственники были в Покровске, тогда другое дело. Но чего нет, того нет. А я, между прочим, человек молодой. Мне медсестричка коленки строила в лекарне, и глаза у нее были, во, ведьма. Так точно, только и сказал я, покрепче сжав челюсть. Ну, на этом все, кивнул Соболев. Разрешите идти, ваше сиятельство, поинтересовался я для проформы. Подожди, тебя моя доверенная проводит. Соболев потянулся к трубке телефонного аппарата, стоявшего на столе, но в дверь уже осторожно постучали. «Ваше сиятельство», — раздался голос доверенной. «Нина Степановна, проводи Седова в отдел кадров к Вадиму Федоровичу», — попросил ни разу не удивленный Соболев. «А чему тут удивляться? Эта самая Нина Степановна с ним рука об руку идет с молодых лет, без всякого личного подтекста. Просто доверенное лицо, которое за годы совместной работы научилось читать мысли начальства. Хороший навык, между прочим, в сопровождении женщины функции. Она же скала в юбке, я покинул кабинет головы и доплыл по бурным ведомственным волнам до отдела кадров. Там меня заставили подписать кучу бумажек. Зато мне было выдано постоянное удостоверение личности в виде браслета на левую руку, с моими регистрационными данными, выбитыми на внутренней стороне. Материал браслета напоминал то ли пластик, то ли бумагу, но при этом не боялся воды, жара и вандализма. В разумных пределах, конечно. А еще теперь все мои данные можно было считать с встроенного чипа устройством связи. Дальше мой путь лежал в святая святых любой организации, в бухгалтерию, куда меня любезно проводил младший служащий отдела кадров. А там меня пристально рассмотрели суровые дамы бальзаковского возраста, хоть в этом мире и не был известен на Нареде Бальзак, и послали в кабинет главного бухгалтера. И началась жестокая война за окончательный расчет. Ты, да-да, именно ты. Ты можешь быть каким угодно суперкрутым и непобедимым воином, но это сражение тебе, парень, не выиграть, никому не выиграть. Это поле боя всегда остается за тылом. И там, где ты требуешь поднести патронов, они тебе суют под нос уведомление об исчерпании бюджета. И плевать, что враг уже в окопы лезет. Нет бюджета, нет патронов, не повезло. И даже при окончательном расчете они постараются сэкономить по мелочи. Ведь, как известно, копейка рубль бережет. Но тут я тоже что-то мог. Немного, но мог. Два комплекта порванной формы за последние сутки боев. Увольте, господин бухгалтер. Не я их рвал, а отродья тьмы. Вот с них и спрашивайте. Потерянный штык-нож из хладного железа? Не потерянный, а использованный строго по назначению. Не надо грязи. Новый комплект формы с доставкой в лекарню? А вот тут да, списывайте. Конечно, иначе мне бы пришлось ходить по улицам этого милого городка абсолютно голым. Однако это, понятное дело, вас, уважаемая бухгалтерия, не волнует. Нет-нет, я себе срочную карточку не просил. Это ваше пожелание, а я тут ни при чем. Верните 25 копеек в ведомость, будьте добры. Итого вышло 3549 рублей 94 копейки. Это жалование за время службы. Минус 5 рублей 12 копеек. За комплект формы, плюс 34 рубля 80 копеек, боевых, минус 44 рубля 14 копеек, штрафы, и плюс 500 рублей за хорошую службу от Соболева, который, видимо, неплохо знает свою бухгалтерию. В результате, 4035 рублей 44 копейки. Для нищего я сказочно богат. Из бухгалтерии я вышел выжатый, как лимон. На левой руке уютно уместилось удостоверение личности и карточка. Да, тут с карточками гораздо удобнее, чем в моем прошлом мире. Никто с собой пластиковые не таскает, только чип. Как только удалось отказаться от магнитных лент, от них немедленно избавились. Карточка постоянно на связи с удостоверением. Без этого с нее не оплатить, не снять ничего нельзя. Полная цифровизация жизни и никаких церковных протестов. Наоборот, благословение на сие благое дело, ибо меньше воровать будут. Тем не менее, наличности это не изжило. Так что в нагрудном кармане формы уютно пристроились 35 рублей, а в боковом кармане брюк позвякивали 34 копейки, взял наличностью все, что выше 4000. Их я пока трогать не хотел. В руке листок с адресами 5 подведомственных гостиниц, куда мне посоветовали заселиться на ближайшие пару суток, а у тротуара, за забором, автобричка, которая меня совершенно бесплатно отвезет туда, куда прикажу. Учитесь раздеребанивать бюджеты на представительские расходы, господа. Среди выданных мне в приемной адресов был один, аккуратно подчеркнутый карандашиком. Там, рядом с гостиницей, в пешей доступности, располагались городские торговые ряды. Место весьма полезное в плане закупок. Мне нужна была красивая упаковка для удостоверения и карточки. Ходить с голым чипом и такими же голым документом в приличном обществе не принято. А по браслету можно даже определить уровень благосостояния хозяина. Прямо как в мире Андрея оценивали по наручным часам. А еще мне нужен был телефон. Самый настоящий, мобильный. С выходом в сети функции звонок маме. Про функцию, конечно, шучу. Мамин номер я и так помню наизусть. И, естественно, понимаю, что разговор будет прослушиваться. Водитель брички, больше похожий на десятника царской армии, чем на обычного работягу, без лишних вопросов довез меня до адреса. С разговорами в пути не лез, в зеркало заднего вида внимательно приглядывал, и вообще, если уж иронизировать, не вызывал никаких подозрений. Гостиница располагалась в старом доходном доме, сложенном из мелкого кирпича. Стрельчатые окна, высокая и тяжелая входная дубовая дверь и зеленая крыша под черепицу, хотя там наверняка давно уже профнастил. Самая окраина исторического центра Покровска на Карамысе, как-никак, не положено здесь быть Петрушке. В просторной приемной, за деревянной стойкой, скучали две молоденьких девушки и такой же молоденький мальчик. За 2 рубля в сутки я снял хороший одноместный номер с видом на помойные баки во внутреннем дворе. На вид мне, честно говоря, было глубоко наплевать. А вот наличие климатической системы, тройных пластиковых окон и не только душевой кабинки, но и ванны, это был несомненный плюс. Тем более, самочувствие у меня было далеко от идеала. Во-первых, тело уже чесалось от въевшейся в него степной пыли, и особенно зудела измененная кожа. Во-вторых, все болело, вроде бы и не сильная боль, но ощущалась она в каждой мышце. Ну а, в-третьих, голова была тяжелая, как чугунный котелок. Ванна в таком состоянии, это первейшее дело, если, конечно, бани под рукой нет. Баня лучше, но дольше, да и банщик нужен, который веником отходит. Но бани в гостинице не было, увы. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Ужин, время которого уже подходило, я заказал в номер к нужному часу. Никакого желания спускаться в трактир на первом этаже не было. А потом я отправился в торговые ряды, чтобы прикупить все необходимое. Телефон, кошелек, браслет под карту и документы, бритвенный станок, зубную щетку. Может, в гостинице эти мелочи и есть, но вечно-то я там жить не буду. Все купленное летело в новую кожаную сумку, приобретенную здесь же, в торговых рядах. Я не торопился, давая время заинтересованным лицам поработать у меня в номере. Ну все равно же залезут, верно? Так чего мешать людям? Сменные комплекты белья, носков, гражданской одежды. А то хожу, блин, по городу, как царская армия. А я же, фактически, и не на службе сейчас. Так, между двумя приказами подвис. В салоне связи я восстановил старый номер, подключил более актуальный тариф и закачал резервную копию данных со старого чипа. Эх, где там мой милый мобильничек, подаренный на 17-летие? Небось, лежит в руинах 113-й заставы, а какой-нибудь Вольф пытается по нему моей маме позвонить и потребовать выкуп. А теперь, раз новый телефон есть, мне самому надо маме позвонить. А страшно, аж жуть. Моя мама, она ведь и в самом деле человек деятельный, и всю эту историю с меченными не любит. Говорит, у человека с черным сердцем и душа рано или поздно почернеет. В чем-то она, может, и права. Но я-то, прямо скажем, этот путь не выбирал. Так что придется ей, немного подувшись, смириться с фактом преображения старшего сына. А ведь можно было воспользоваться предложением Соболева. Но нет, нельзя малодушничать. Я мужчина хоть и молодой, о, на меня девчонка красивая косится, не могу не подмигнуть. Улыбнулась в ответ так, что все мысли, и умные, и глупые, из головы выбила. Ну да, 3 года службы явно добавили мне наглости в отношениях с девчонками. Через 2 часа я, уставший, но снаряженный для новой жизни, вернулся в гостиницу и поднялся в номер. До ужина оставался еще час, и я решил потратить его с пользой, наполнив ванну горячей водой и погрузившись по самую шею. Тело медленно расслаблялось, боль отступала, пусть и не до конца, да и голове стало полегче. Я даже начал задремывать, но тут запиликал таймер на мобильнике. Пришлось срочно принимать душ, смывая оставшуюся пыль и грязь. Из ванной комнаты я вышел за 5 минут до прихода посыльного с ужином. Закутался в махровый халат, развалился на широкой кровати и просто ждал. За время службы я научился вот так незатейливо коротать время. В конце концов, у меня всегда была пара интересных собеседников в голове. Один неунывающий ровесник и один опытный, но скучный человек. И эти двоим всегда есть, что мне сказать. А мне почти всегда есть, что обдумать. И сейчас вопросов в очереди на обдумывание стало в разы больше. Жаль, пребывая в слегка подвешенном состоянии, планы не слишком-то построишь. Но я просто проматывал в голове разговор с Соболевым и пытался понять, чего ждать в темном приказе. За ужином я, наконец, добрался до Ишимского вестника и открыл заметку про исчезновение гражданских в Покровске на Карамысе. История была темная, возможно, потому что происходило, по большей части, в ночное время. Люди начали исчезать незадолго до нашествия. Сначала никто внимания не обратил, пропаж было мало. Такое иногда случается, поэтому полиция подключилась далеко не сразу. А когда Орда хлынула на север, вот тут-то и начались массовые исчезновения, по несколько человек за ночь. Впрочем, как указывалось в заметке, такое происходило не только в Покровске на Карамысе. Подобные случаи были замечены и в других городах по границе с монгольской тьмой. Что это было? Пока что следователи не могли дать однозначный ответ. Возможно, в города проникли темные или отродья тьмы, а возможно, хулиганили агенты соседей. В том же Иране вполне ценились невольники с севера. Официальные власти, конечно, пытались бороться с этой практикой, но уж больно привлекательным был приз – набрать 100 рабов, которых только кормить надо, или рабынь, смотря, чем хозяин промышляет. А может и внутри Руси кто опустился до похищений, решив, что война все спишет. Жажда наживы порой способна сделать из неплохого, в общем-то, человека настоящее чудовище. Вот и рыли землю носом городовые, выискивая малейшие зацепки по каждому случаю. Может, и найдут еще. Пропадала-то в основном молодежь, будущие страны. Родители выли от горя и ярости. Власти пытались успокоить население, а тревожность все росла. Том 1, глава 6, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. Женщина, которая является в этом мире моей матерью, не любит меченых, ненавидит. Само явление не переносит как факт, и мужчина, который в этом мире является моим отцом, тоже их недолюбливает. Поэтому в нашей семье царит культ обыкновенизма. Тема меченых под запретом. Интересно, почему при этом моя семья продолжает пользоваться приборами, которые без этих меченых толком и работать бы не стали, а ну ничего в кастрюле не щелкает же. Впрочем, мне удалось в свои 6 выяснить, что причины для такой ненависти у мамы есть. Ее большая семья, бывшая некогда в дворянском сословии, практически полностью вырезана. Остались только она и ее брат, который приходится мне дядей. Брат пытался восстановить семейное дворянство, но сам попал в какую-то мутную историю и поспешно отбыл в сторону то ли Ниппона, то ли Чосана. История умалчивает. В общем, детская психологическая травма моей матери укрепилась еще сильнее. Надеюсь, с годами ее отпустит. Меченые – часть местной жизни и весьма важная. «Привет, мам!» – голос бодрее и жизнерадостнее. «Ты почему не звонил?» – завопила на меня трубка мобильного телефона. «Ты совсем мать не любишь? Ты хоть представляешь, как мы тут за тебя переживали?» «Не зря, между прочим, переживали. Так-то я вообще-то почти труп, только не труп. Но я понимаю. Сначала обвинения, а обнимашки потом. Иначе я, тварь такая неблагодарная, совсем от рук отобьюсь. Ты где? С тобой все в порядке?» Сменив гнев на милость, законючила трубка. «Мы слышали новости. Мы тут все с ума сходим. Ты здоров? Ты здоров? Серьезно?» В моем понимании вопрос, здоров ли человек, задают, когда худшее, что ему грозит, это какое-нибудь ОРВИ. А когда он только вернулся с передка, где людей жрут, иногда убивают, а потом жрут, а иногда убивают и жрут одновременно, надо задавать вопросы о целостности его дефолтной комплектации. Ну, в смысле, руки-ноги при нем, или уже часть потерялась, и почему ты не звонил? У тебя что-то с телефоном? Снова плавно переходим на обвинения. Ты почему молчишь? Ну вот, круг замкнулся. «Мам, не чисти, я ни слова вставить не успеваю». «Да, мамочка, я умею переводить стрелки, хотя это и опасно. Можно получить. Хочешь сказать, что я много болтаю? Ну вот, получил». «Так это потому, что ты молчишь. Ты совсем не уважаешь наших чувств». «Очень уважаю», — устало ответил я и буркнул в сторону. «Свои уши, тоже. Что ты сказал?» Мама тут же заинтересовалась тем, что не сумела расслышать. «Мам, я позвонил, как только представилась возможность, а я гнусно проигнорировал ее любопытство. Пусть мучается. Что значит как смог? А почему до того не мог?» Возмутилась мама. «Вас отвели с первого ряда? Где ты? Позволь поинтересоваться, милая моя мама, на какой из этих вопросов я должен отвечать первым?» «Раньше не мог, мам. Сначала связи не было, потом телефон потерял», — ответил я. «Как можно было потерять телефон, он же 4 рубля стоил, Федя? Где теперь новый брать?» Мама в своем репертуаре никак не может смириться с тем, что сын уже подрос и сам себе все купит, и с тем, что деньги можно потерять, если это больше 10 копеек. «И вы же на заставе были. Ну как можно на заставе потерять телефон? И ты мне так и не сказал. Вас отвели с первого ряда? А где Егор?» Его мама недавно звонила, волновалась. «Как же далеки наши мамы от того дерьма, в котором нам довелось побывать. И хорошо, что далеки. Значит, мы выполнили свою работу. А вопрос про Егора надо проигнорировать. Любой ценой. Мам, заставу мы покинули. Пришлось отступить. Меня вывезли в Покровск на Карамысе. В лекарне лежал. Сейчас перевожусь из военного приказа в темный. Тебя вывезли, ты ранен», — возопила мама, считав только первый слой информации. «Конечно, ранен, ага. Раз 5, и в двух случаях дырки вышли серьезные. Но, держим паузу, держим. Сейчас, вот, почему тебя переводят в темный приказ? Мне кажется, если бы морозилки умели говорить, то именно такой у них голос и был бы. У меня прошло боевое рождение. Я стал двусердым. Мам, я замолчал, ожидая ответа, но так и не дождался. Трубка тихонько запищала сброшенным вызовом. Ой, как нехорошо. Вот если бы мама сказала что-нибудь в духе: «Дома поговорим», тогда было бы лучше. А сброс звонка, значит, серьезно расстроилась. Но теперь можно какое-то время ей не звонить. Сама проявится. Эта история, к сожалению, затянется. Прямо вот чувствую. Мама у меня не из тех, кто резко меняет жизненную позицию под давлением обстоятельств. Скорее, она попытается прогнуть под себя обстоятельства. Причем самым радикальным способом. Что угодно, лишь бы остаться при своих убеждениях. Жаль только, в ближайшее время сестер и братишку навестить не смогу. Сейчас меня на порог родного дома не пустит. Хотя я знаю, мама меня любит. Рано или поздно она смирится с тем фактом, что я теперь меченый. И, скорее, это случится рано, чем поздно. Но, я подвинул к себе вазочку с фруктовым десертом, который специально оставил на после разговора с мамой. Все-таки за подвиги принято героев вознаграждать. Сейчас родителям Егора сообщат о его смерти, и мама тоже узнает. Надеюсь, додумается не говорить про меня, когда тетя Таня позвонит в истерике. А она позвонит. Мама Егора всегда так делает, даже когда причина у истерики не слишком серьезная. В этот раз будет самое что ни на есть серьезное. Надеюсь, специалисты военного приказа сумеют помочь. Там работают опытные психологи и психолекари. Тетя Таня и дядя Вася – люди хорошие. Правда, сын у них был один, и на него они возлагали большие надежды. А моя мама сумеет сопоставить факты и поймет, что, возможно, без боевого рождения ее сына уже не было бы в живых. Да, скорее всего, так оно и было. Открывшаяся в момент рождения потрясающая меткость – вот что позволило мне выжить в истории с жнецом. Ну и еще разогнанная регенерация организма. Если бы не это, лежал бы я сейчас рядом с Егором, такой же мертвый и холодный. Теперь я отчетливо это понимал. Даже опытный десятник ног лишился в этом бою. Все-таки жнец – это страшная тварь. Разговор с мамой настроение испортил, и десерт не помог. Нужно было скоротать время до сна, и я решил разобраться, что же во мне изменилось. А то я вроде бы двусердый, а особых метаморфоз не ощущаю. Ну кроме измененной кожи и отношения окружающих. В итоге время, оставшееся до отбоя, я провел за попытками ощутить второе сердце. Но то ли оно было еще слишком слабеньким, то ли я делал что-то неправильно. В общем, почувствовать ничего такого не удалось. В 9 вечера я быстро умылся, залез в кровать и, выключив свет, попытался уснуть. И уже на самой грани яви и сна подумал, что вообще-то уже не на службе, а значит, могу и перенести время отбоя. Но обдумать эту мысль я не успел, соскользнув куда-то в тяжелый сон. Сам сон я не запомнил, осталось лишь ощущение омерзения и страха. Наверняка это был кошмар с расчлененкой и повторной смертью боевых товарищей. В общем, и хорошо, что не запомнил. Зато проснулся рано, залез на сайт гостиницы и заказал завтрак в номер. Деньги таяли. Вчера я спустил в торговых рядах почти 20 рублей, но покупки были реально нужные, так что жалеть о вчерашних тратах не стоило. А вот поберечь бюджет надо было, поэтому автобричку я заказывать не стал. Автобусы по городу регулярно ходят, а они дешевле. И только войдя в автобус нужного маршрута и приложив браслет, я понял, что, как сказали бы в моей прошлой жизни, протупил по полной. Водители пары ближайших пассажиров так смотрели на мою правую щеку, что захотелось ее срочно прикрыть. И тут я попытался вспомнить, а доводилось ли мне когда-нибудь видеть меченого в общественном транспорте, и понял, что нет, ни разу не видел. Они просто никогда в общественном транспорте не ездили, либо на своей машине, либо на автобричках. Получается, я только что показал, что являюсь двусердым, который еще ничего не умеет. К тому же, и людей шокировал. Хорошо хоть, из-за эвакуации их в городе немного было, и я смог устроиться в дальнем конце салона, не особо светя своим титулом. Либо я слишком рано решил, что самый умный, либо я все еще в шоке, поэтому и не могу просчитать последствия своих действий на пару шагов вперед. И то плохо. Мне сейчас надо быть предельно собранным. Мальчик Федя пока еще слишком уязвим во всех смыслах. Я не являюсь полноценным двусердым, потому что ничего не умею, и не являюсь полноценным дворянином, потому что ничего не имею. А вот меня обидеть, между прочим, может каждый, и кусок измененной кожи не скрыть. Запрещено на законодательном уровне. Мол, если ты двусердый, то будь добр, предупреждай об этом факте своим таблом. Впрочем, в обратную сторону закон тоже действует. Если попытаешься выдать себя за двусердого с помощью грима или макияжа, мало не покажется. А вообще, пока я ехал, задумался над тем, что в начале местного 21 века двусердые оказались в жестких рамках. К примеру, я не мог просто взять и дать по морде нахалу, который меня оскорбил. Я должен официально затребовать с него компенсацию, или виру, как тут это дело называют, через судебный приказ. Вот пока я обычный человек, могу бить других обычных людей. Меня обозвали какой, и я отвесил хаму под сраку. В худшем случае, хулиганку пришьют, а это, как сказали бы в мире Андрея, административное нарушение. А как стал меченым, так теперь все, не могу, пока на меня первого не напали. Если первый начну, будет уголовное преступление. Могут, конечно, заменить наказание штрафом, но станут ли? Другое дело, если меня другой двусердый оскорбил, тогда, по всем правилам, можно вызвать его на дуэль. Правда, я на дуэли с настоящим меченым профукаю 10 раз, и это только за первую секунду боя. Вот и выходит, что я как меченый должен за языком следить, чтобы, не дай бог, не обидеть того, кто сильнее меня. А обычный человек может мне хамить, сколько его душе влезет. Обидно, да. Вот только отчасти в такой ситуации были виноваты сами двусердые, которые на протяжении пары веков упорно отказывались от отмены дуэлей. После пары громких скандалов, случившихся уже в середине 20 века, отец нынешнего царя разозлился и ввел такие драконовские законы, что двусердым стало не продохнуть. А вот не надо Рюриковичей злить. Официально, Рюриковичи – совершенно бешеный род. Не в X веке, когда они в Новгороде утвердились, не позднее характер у них не исправился. Наоборот, этот ген бешенства от Рюриковичей передавался и прямым потомкам, и многочисленным бастардам, и тем внебрачным детишкам, о которых никто не знал. Вообще врачи и лекари царства уже давно научились выявлять царскую кровушку. Так что если у кого-то часто рвало башню, его быстренько тащили на анализ. И если кровь Рюриковичей в тебе обнаружена, лови сокола на левую щеку. Теперь так и будешь ходить, пугая всех птицей на физиоморде. Так что не надо было двусердым злить царя, потому что он Рюрикович, самый главный и, возможно, самый бешеный. Ну а у меня теперь еще одна проблема. Я, честно говоря, не знаю всех тонкостей и нюансов законодательства по поводу двусердых, а значит, могу походя нарушить какой-нибудь указ или правило. Короче, чем быстрее я вникну, тем лучше будет. Темный приказ обосновался в мрачном доме на набережной той самой речки Карамыс. Мощное здание с гранитными колоннами было выполнено в греческом стиле, но с явным русским колоритом. Ромей как-то больше любит прямоугольные окна, а не стрельчатые в виде амбразуры. Темно-рыжий кирпич, из которого были сложены стены, с годами запылился, натурально став темно-серым, и чистить его, похоже, никто не собирался. Вокруг здания был разбит маленький парк, такой же мрачный и тенистый, а всю территорию окружала чугунная ограда. В общем, берлога самого таинственного приказа, после тайного, конечно, выглядела под стать названию, и, судя по пустой набережной, люди предпочитали мимо лишний раз не ходить. Уж очень мрачной была репутация у меченых. На проходной меня остановили два ратника в тяжелой броне из жутковатого вида автоматами. Называлась эта машинка автоматическое нарезное ружье фабрики Топорова, или просто топор. У этих еще и порядковый номер был, 22-й. Оружие было заточено под патроны, усиленные тенькой и опасные даже для высокоранговых двусердых. Ну и для отродей тьмы, само собой. Но задача этих конкретных ратников явно состояла в том, чтобы, в случае чего, разобраться с меченными. И они такие были не одни в здании. Их хватало, кажется, почти на каждом этаже, где мне удалось побывать. А побывать мне пришлось много где. Первым делом я, само собой, отметился в приемной, где мне подсказали, куда идти дальше. Затем отправился в отдел кадров, где со мной пообщались сразу два специалиста, кадровик и психолог. Следом пришлось поочередно посетить лекарский этаж, а затем врачебный. В чем разница? А я сейчас объясню. Получить звание врача в этом мире было сложно, потому что врач здесь был в первую очередь не врачом, а ученым, который работает с целым парком специализированного оборудования. И не столько для лечения, сколько для изучения теньки и двусердых. При этом сами они не пользовались тенькой. И даже приборы применяли исключительно те, что работают без ее участия. В то время как лекари и знахари активно использовали теньку для лечения, едва вырвавшись из цепких рук местных эскулапов, я снова отправился в отдел кадров, где и был удостоен общения с важным человеком, и не просто важным. Это был царский поверенный в вопросах образования двусердых. Он, конечно, состоял в темном приказе, но мог докладывать в обход приказного головы, то есть своего начальника, напрямую царю. Когда я пришел, на столе этого старого боярина уже лежало мое личное дело. И с того момента, как его читал Соболев, оно заметно подраспухло. «Седов, значит», — задумчиво проговорил царский поверенный, перелистывая страницы. «Странный ты, Седов, так-то, нормальный, ваше благородие», — попытался оправдаться я. «Не-не, странный, не поверил мне боярин, все так говорят», — и потыкал пальцем в мое личное дело, будто я его читал и знаю, кто эти таинственные все. «Отправим тебя, Седов, в училище», наконец, сообщил вердикт боярин. «Будешь учиться, как будто в училище за чем-то другим идут». «Нет, вообще-то идут заводить полезные знакомства, например, но на первом-то месте, в любом случае, учеба. В загородном училище мест нет, все так же, будто мне это что-то говорило», продолжил боярин. «Направлю-ка я тебя в Покровское имени Василенко. Там тебе, дружочек, самое место». Страшно звучит, так-то, будто в тюрьму распределил. «Иди-ка в бухгалтерию, Седов, получи там подъемные, а потом вернешься и заберешь у моего доверенного документы для поступления. Разрешите идти, да вали уже, так-то, понял, принял, свалил». Не удержался я от того, чтобы поприкалываться, но боярин обо мне уже, похоже, забыл. Впрочем, стоило мне выйти от него, как настроение сразу поползло вверх. Вы только вдумайтесь в эти слова. Получить подъемные в бухгалтерии. Они же как музыка звучат, ей-богу. Особенно подъемные слух ласкают. Ура, деньги просто так дают. Давали, похоже, многим. Перед бухгалтерией даже очередь небольшая скопилась. Пока ждал, когда позовут, и прикидывал, сколько мне денег не пожалеют дать. Рядом со мной остановился мужчина. «Ба, какие люди!» — произнес он. «Федя, ты уже убил медведя? С медведем-то меня давно уже достали». Но я от резкого ответа удержался, и не зря. Мужчиной, стоявшим передо мной, оказался тот самый боярин, что вытащил меня с заставы и помог родиться. «Паша», как его называл мой лекарь. «Добрый день, ваше благородие. Простите, не знаю отчества», — поздоровался я, начиная подниматься. Однако Павел хлопнул меня по плечу и сам приземлился на соседний стул. «Да Павлом зови, нахрена мне все эти отчества и титулы?» — хохотнул тот. «Не ожидал тебя встретить, малец. А я вас», — признался я. «Вы же вроде на заставе остались». «Ага, раненых вертушкой отправил, а сам еще повоевал», — кивнул он. «Как они там? Держатся?» — спросил я, потому что у меня засосало под ложечкой. «Ну ведь боярин-то тут, значит, застава там без Двусердова. Неужели бросил? Все там нормально, окопались, и щит держится. Только припасы нужны. Вот я снова вертушку и вызвал. Без меня уже просто не прорваться. Полечу завтра обратно уже с 5 транспортами, забитыми под завязку. Уф, я уж испугался, честно признался я этому странному боярину. Подумал, раз вы тут, то, значит, там уже все. Не ссы, Федь, денек они без меня продержатся, а я хоть премию за тебя получу. Война войной, а 5000, это 5000. Если про них не напомнить, еще и зажать могут. Спасибо, что помогли тогда. И мне, и десятнику нашему, искренне поблагодарил я. Ну а что было делать, Федь? Берешься делать доброе дело, делай его до конца. Мог бы я и одного тебя вывести, но обрек бы тяжелых на смерть. Там, в поле, без ног они бы долго не протянули. А раз вывез, то надо побеспокоиться, чтобы живы были. Да, да, наверное, так правильно, согласился я. Зануда Рыбаков, правда, нашел бы в этом принципе 100 миллионов исключений, но мой внутренний Андрей вообще был циничной сволочью, чего уж скрывать. С боярином Малюковым удалось пообщаться, неожиданно посерьезнел Павел. Это который поверенный царя по новорожденным Двусердам, на всякий случай уточнил я, хотя вроде бы только от него вышел. Просто фамилию забыл. Ну плохо у Феди с именами, что делать, зато когда запомнит, уже навсегда. С ним, ага, кивнул Павел, с интересом глянув на меня. Вот только от него не стал я скрывать. Значит, ты умный парень, Федь. Я ведь не лукавил, когда сказал, что тебе то ли повезло, то ли наоборот. Ты вроде как теперь дворянин, но... Павел задумался и покрутил рукой, подбирая слова, так что я продолжил за него. Но никто, ни денег, ни связей, ни умений, во-во. Только ты ошибаешься, что вопрос в деньгах и связях. Поверь, у темного приказа финансов много, в деньгах ты точно нуждаться не будешь. А связи, эфемерная эта штука, Федя. Хочешь, дам тебе бесплатный совет, с очень серьезным видом кивнул Павел. Очень-очень важный совет, хотя ты ему, конечно, и не последуешь. Глупо отказываться от бесплатных советов, особенно, если не собираешься им следовать, улыбнулся я. Верно, а вообще, может, еще и послушаешь меня. Уже куда оптимистичнее заметил боярин. На прием к Малюкову ты ведь попал, значит, голова на плечах имеется. Туда, поверь, не каждого отрока отправляют. Заинтересовал ты этих чинов. Куда, кстати, определили-то тебя? В загородное училище, в центральное, в имени Василенко, ответил я. Ага, значит, точно заинтересовал. Васильки всегда очень маленькие, зато отделение почти в любом крупном городе есть, и учат там на совесть, одобрил Павел. Так вот, держи совет, я, видишь ли, считаю, что раз уж встретил второй раз отрока, которого сам и нашел, значит, судьба, и заслужил он этот полезный совет. И вообще, я всегда этот совет даю, только не слушает никто. Молодые, думаю, что чушь несу, а ведь я со всей серьезностью. Павел замолчал, а потом обвел тяжелым взглядом двери кабинетов. Знаешь, что они все ценят? Они, чиновники, дворяне, уточнил я. Двусердые, кем бы они ни были, пояснил Павел. Все двусердые, включая царскую семью. Деньги, с этим сложностей нет. Умный человек найдет, как заработать. А уж у старых родов и подавно денег много. Связи, они и есть те связи, которые все стараются завести. Они ценят только силу, Федь, личную силу. Как в X веке, можешь всех отоварить, будут уважать, не можешь, иди лесом. Ну вот чего нет, того нет, вздохнул я. Есть у тебя все, боевое рождение прошло почти идеально. Я у Клима спросил, он говорит, что у тебя все прямо по учебнику сформировалось. Избыток энергии сказался, а еще тебе нет и 20. Понимаешь, обычно в таком возрасте двусердами не становится, если, конечно, не аристократы. Те-то стараются у своих отпрысков сердце к 20 прорастить, а ты его, считай, в подарок получил, и не проращиванием, а в бою. Я его, кстати, не чувствую, признался я в расчете на еще один бесплатный совет. А это потому, что прижилось как родное, успокоил меня боярин. Те, у кого криво пошло, чувствуют сразу. Ты, Федь, можешь стать очень сильным. Вас в училище обучать будут некоторым приемам для тренировки. Так вот, если филонить не будешь и станешь тренироваться каждую свободную минутку, быстро станешь настолько сильным, что еще на прием к царю попадешь, и он тебе руку будет жать. С этими словами Павел очень внимательно глянул мне в глаза, как будто хотел удостовериться, что я его слышу и понимаю, а затем продолжил, склонившись ближе к моему уху. Но сейчас, на ближайшие месяцы или даже пару-тройку лет, забудь, что ты молодой парень, забудь, что тебе хочется веселиться и отдыхать. Слышишь, тренируйся так, будто от этого зависит твоя жизнь, как будто весь мир без твоих тренировок рухнет. Бабы, забудь про баб, тусовки, танцы, пьянки, забудь, будут и у тебя бабы, танцы, тусовки и пьянки. Когда эти все, Павел снова обвел мрачным взглядом двери кабинетов, начнут тебя уважать, день сейчас, год потом, запомни это, Федь. Хоть ты наверняка и не согласен, я кивнул, Федя был не согласен, Федя хотел медсестру из лекарни, а вот Андрей готов был подписаться под каждой фразой, сам так же думал, и если бы я был обычным 19-летним молодым человеком, то забыл бы о совете боярина уже к вечеру, но я знал, что не забуду, и еще не раз буду Павлу благодарен, спасибо за совет, спасибо скажешь, если последуешь ему, вдруг неожиданно весело, как будто у него тумблер переключили, подмигнул мне боярин, едва в бухгалтерии открылась дверь, ну все, бывай, пошел я, куда без очереди, возмутилась дама, уже собиравшаяся войти, когда Павел сунулся вперед нее, но боярин быстро показал ей какой-то документ, и, пока она щурилась на бланк, хлопая густо накрашенными ресницами, захлопнул дверь перед ее носом, когда я вышел из здания темного приказа, на улице еще светило летнее солнце, но стало заметно темнее, тучи тьмы наползали на город, погружая его в полумрак и грозя пролиться на землю ливнем, а судя по грозовому валу, и вовсе серьезной бурей, надо было спешить в гостиницу, заказывать ужин, договариваться о раннем завтраке, завтра с утра меня ждали в училище, прозванном среди меченых Васильком, как сказали в темном приказе, там меня поселят в общежитии, училище было закрытым учреждением, и покидать его территорию в учебные дни было запрещено, и я подумал, что так даже лучше, не будут мое молодое тело одолевать соблазны красивой жизни, буду сидеть, как бирюк, в общаге и учиться, вот как Павел сказал, каждую минуту, и стану сильным-сильным, чтобы уважали, в кармане завибрировал мобильник, я достал трубку, грустно прочитал, мама и понял, что сейчас будет тяжело, здравствуй, первой холодно поздоровалась мама, едва я поднес трубку к уху, я посоветовалась по твоей проблеме с Персефоной Владимировной, она рекомендовала обратиться к одному знахарю, говорит, он может откатить рождение и убрать черное сердце, стоит дорого, почти 10 тысяч за курс лечения, и не всегда помогает сразу, но за 3-4 курса все получится, мам, взмолился я, нет, ты послушай, у меня есть сбережения, если справимся за пару курсов, мне денег хватит, Феденька, ты что, маму совсем не любишь? Ну давай хотя бы попробуем. Бери билеты вышим, Персефона Владимировна сведет нас с знахарем. Только никому не говори, могут вмешаться, ты же знаешь, мама. Прервал я словоизлияние родительницы, устав от них больше, чем от бюрократии в двух приказах. Никто не может откатить боевое рождение. Никто, никогда, за всю историю, не смог избавиться от черного сердца. А тебя просто хотят на деньги развести, как лохушку. Что это за слово такое лохушка? Федя, откуда ты этого всего набираешься? Возмутилась мама. А Персефона Владимировна врать не будет. Она никогда не врет. Да она-то, может, и не врет. Это ей постоянно врут, а она верит. Забыла уже, как у нее машину отжали. Забыла, как она омолодилась так, что потом все деньги на лечение кожного заболевания отдала. Федя, что Федя ты мне предлагаешь в самоволку отправиться? Это... Кстати, дело посудное само по себе, а потом еще и довериться какому-то прохиндею, которому ты отдашь сбережения семьи, а он что потом, когда ничего не получится, что, разведет руками и скажет, ну не шмогла я, не шмогла, серьезно, в трубке раздался тяжелый вздох, и связь тут же прервалась, я закатил глаза к грозовому небу и взмолился всемогущему боженьке, чтобы уберег мою маму от эпохальных глупостей, которые она готова совершить во имя своих идеалов. Семья – это, конечно, хорошо, но как же утомительно. Особенно, когда мама у дела закусит. Такая вот упрямая у меня мама. Ко входу подкатила автобричка. Я сверил регистрационный номер с приложением в мобильном и, убедившись, что это за мной, поспешил на заднее сиденье. Дел было много, а времени мало, так что не стоило тормозить. Надеюсь, маме в ближайшие дни ни одна из ее странных знакомых с заковыристым именем, типа Наяда, Пенелопа и т.п., больше ничего по моему случаю не предложит. А она рано или поздно смирится с тем, что ее сын стал меченым, и закончит сходить с ума. Когда бричка доехала до гостиницы, хляби небесные, наконец, разверзлись, и на землю сплошной стеной хлынул ливень. Пока я бежал от машины до двери в гостиницу, успел намокнуть, несмотря на поднятый над головой китель. Сверкали молнии, гремел гром, а далеко на юге множество людей пытались сдержать наступающую орду тьмы. Так что я решил не жаловаться на дождь, даже себе и даже потихоньку. Не такая уж великая беда. Том 1, глава 7, Байкальский еженедельник. Из интервью следователя по особо важным делам тьмы в отставке Булатова Дмитрия Алексеевича, Д.А., от 7 июня 2011 года. Дмитрий Алексеевич, большое спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Не каждый день удается пообщаться с человеком, который стоит на страже покоя подданных Его Величества даже там, где, казалось бы, нет и намека на тьму. Пожалуйста, но вы сильно ошибаетесь, если думаете, что где-то в нашем мире может не быть тьмы, а вы сможете нам об этом рассказать, это не к слову пришлось. Просто, насколько я знаю, многое из того, чем вы занимались, до сих пор находится под меткой совершенно секретно. Но, уверен, наши читатели хотели бы знать больше о влиянии тьмы на тылы, даже, казалось бы, такие безопасные, как Владимирский городской округ. Кое-что рассказать могу, и даже, возможно, хотел бы рассказать. А давайте тогда и начнем с этого вопроса. С вопроса о том, насколько наш мир подвержен влиянию тьмы. Вы считаете, что тьма проникает повсюду? Я бы сказал, что она и есть повсюду. Да. А улыбается, примечание осведомителя. Посмотрите вокруг, она уже в этой комнате. Прямо тут, здесь, да. Не видите, а она здесь, да. А касается правой стороны груди, примечание осведомителя. Прямо здесь, во мне. Это несколько обескураживающее утверждение, Дмитрий Алексеевич. Я вас испугал, если честно, да. Но мы же все знаем, что у двусердых есть второе сердце. И мы все знаем, что это сердце называется черным, верно. И даже энергию называют теневой или тенькой. И, в самом деле, сколько слов, связанных с чернотой и тенью, в одном месте собралось. Логика подсказывает, что это неспроста, верно. Пожалуй, что да.